Медицина древнего, часть 2. Пролог. Утро настало слишком быстро. Несмотря на усталость, я проснулся еще до будильника. В голове крутились десятки мыслей, раскладывались планы на день, складывались в очередность задачи. День открытия. Я уже видел этот момент, перерезание красной ленточки, аплодисменты, поздравительные речи. И это станет еще одним кирпичиком в стене моего плана. Ванная комната встретила меня прохладой кафеля. Холодная вода на лице, колючая щетина под бритвой, простые, механические действия приводили мысли в порядок. Костюм уже ждал на вешалке, темно-синий, строгий, но не траурный, в меру торжественный для такого случая. Опустился за стол в столовой, где уже дымился утренний кофе и лежала свежая выпечка. Ирина Леонтьевна позаботилась заранее. Телефон вновь ожил, показывая список пропущенных вызовов. Видимо, включил его автоматически, по привычке. «Кирилл». В столовую влетела Алена, сияющая от возбуждения. «Можно я поеду с тобой?» «Ну, пожалуйста. Я так хочу посмотреть на открытие». Она выглядела непривычно собранной. Аккуратное платье, волосы уложены, даже какая-то помада блестела на губах. Похоже, вчерашний визит гостей произвел на нее сильное впечатление. Особенно Тихон с его щенячьим обожанием. «Нет», я покачал головой, делая глоток кофе. «Слишком много незнакомых людей. Небезопасно». Ее лицо тут же сникло. «Ты всегда так говоришь», — обиженно протянула она. «Но я же не могу вечно сидеть взаперти». «Не вечно», — я поднялся из-за стола, едва пригубив кофе. В ее взгляде читался вызов. «Я кое-что придумал», — уверенно заявил я, подходя и обнимая ее за плечи. «Обещаю, что скоро устроим настоящий бал, пригласим всех твоих новых друзей». «Хорошо», — она немного смягчилась, хотя обиженное выражение еще не до конца сошло с лица. «Хорошо», — буркнула сестра, «но я запомнила твое обещание». Я улыбнулся, понимая, что теперь этой фразой она будет шантажировать меня при каждом удобном случае. Телефон в кармане снова завибрировал. «Шальная, пора. Мне пора ехать». Я допил кофе одним глотком. «Будь умницей, слушайся Ирину Леонтьевну». Спустя полчаса я уже был в клинике. Здание преобразилось. Яркий фасад, новые окна, идеально ровные дорожки. Перед главным входом натянули красную ленту, рядом установили небольшую трибуну для выступающих. Десятки людей сновали туда-сюда, расставляя стулья, проверяя микрофоны, развешивая праздничные плакаты. Шальная встретила меня у входа. Она выглядела безупречно, строгий деловой костюм, идеальная прическа, минимум макияжа. Ее взгляд за стеклами очков был собранным и деловым. «Ты опоздал на 15 минут». Вместо приветствия бросила она: «Мэр уже ждет в твоем кабинете. Доброе утро и тебе, Изольда». Я улыбнулся, видя, как она нервничает под маской делового спокойствия. «Выглядишь потрясающе». Она на мгновение смутилась, но тут же взяла себя в руки. «Не время для комплиментов. У нас полно дел». Внутри клиника выглядела еще лучше, чем снаружи. Сияющие чистотой коридоры, современное оборудование, комфортные зоны ожидания – все как в лучших медицинских центрах. Я с гордостью оглядывал результат наших с Изольдой усилий. И это было только начало. У дверей моего кабинета стояли двое охранников в форме ИВА. Они коротко кивнули, узнав меня, и расступились, пропуская внутрь. Мэр города, Георгий Павлович Соколовский, был невысоким полным мужчиной с блестящей лысиной и хитрым прищуром маленьких глаз. Он встал мне навстречу, расплываясь в улыбке. А вот и сам молодой благодетель. Его рукопожатие оказалось крепким. «Много слышал о вас, граф Орлов. Много хорошего. Взаимно, ваше превосходительство». Я склонил голову. «Бросьте эти формальности», — мэр махнул рукой. «В такой день можно и попроще». Следующие полчаса ушли на обсуждение церемонии открытия, планов клиники, будущих проектов. Мэр оказался на удивление прагматичным человеком. За маской внешней простоты скрывался острый ум и деловая хватка. Он сразу понял выгоду от сотрудничества с новым медицинским учреждением и не скрывал своего интереса. «Клиника такого уровня – это престиж для города», – говорил он, потирая руки. «А если простые люди получат доступ к качественной медицине, это же еще и голоса на выборах. Политика. Все просто». После встречи с мэром нас ждал обход клиники. Петров в безупречно выглаженном белом халате, с серьезным, собранным выражением лица встречал нас у главного поста. «Господин Орлов», — он почтительно кивнул, — Клиника полностью готова к работе. Персонал на местах, оборудование проверено. Я с трудом узнавал в этом подтянутом, энергичном мужчине того опустившегося пьяницу, которого мы с Василием буквально выловили со дна. Глаза Петрова горели профессиональным энтузиазмом, голос звучал уверенно. Он провел нас по отделениям, рассказывая о возможностях каждого, представляя ключевых специалистов. По пути я заметил людей в форме ИВА, стратегически расставленных по всему зданию. Они выглядели как часть интерьера, ненавязчиво, но внушительно. Савицкий знал свое дело, охрана была повсюду, но не бросалась в глаза. Ближе к полудню начали прибывать гости. У входа выстроилась настоящая колонна дорогих автомобилей. Аристократы в парадных мундирах, дамы в изысканных нарядах, чиновники с важными лицами, все они прибыли, чтобы увидеть и быть увиденными. Бестужев появился одним из последних. Его машина плавно подкатила к главному входу, и секунд-майор жандармерии лично открыл ему дверь. Его сопровождала небольшая свита, три человека в строгих костюмах с внимательными глазами телохранителей. «Кириллу», Бестужев крепко пожал мою руку. «Поздравляю с великим днем». Он накинул взглядом фасад клиники. «Впечатляет». «Молодец, горжусь твоими успехами». «Благодарю, Петр Алексеевич». Я чуть склонил голову. «Уже в курсе, что вы несколько раз нам немного помогли с некоторыми вопросами, в том числе с лицензией от мэра». «Пустяки», он махнул рукой. «Это только начало. У нас с тобой большие планы, помнишь?» В этот момент объявили о начале церемонии. Гости стали собираться перед импровизированной сценой. Я занял свое место рядом с мэром, Бестужевым и Шальной. Наступил торжественный момент. Петров первым вышел к микрофону. Его речь была краткой, но убедительной. «Сегодня открывается не просто клиника», его голос звучал уверенно и громко. «Сегодня открывается надежда для тысяч людей. Здесь будут работать лучшие специалисты, оказывая помощь нуждающимся без учета статуса и состояния. Здесь будут проводиться сложнейшие операции, спасающие жизни. И все это стало возможным благодаря одному человеку, графу Кириллу Дмитриевичу Орлову». Аплодисменты прокатились по толпе. Я чувствовал, как десятки глаз устремились на меня. В этом взгляде было разное: уважение, зависть, любопытство, расчет. Мэр говорил дольше, в свойственной политикам манере, перемежая конкретные факты цветистыми метафорами. Он особо подчеркивал роль государства, которое предоставило гранты и разрешения, но все же не забыл упомянуть и о моем вкладе. Наконец, наступила моя очередь. Я поднялся на небольшую трибуну, окинул взглядом собравшихся. Среди аристократов, чиновников и журналистов стояли и обычные люди, жители района, будущие пациенты. Их лица выражали надежду и искреннее любопытство. Улыбнулся ребятам, что прибыли сюда. Вернул лицу серьезный вид. «Лечить людей, — начал я, — это древнейшее и благороднейшее из искусств. Еще Гиппократ говорил, где есть любовь к человеку, там есть и любовь к врачебному искусству». Я сделал паузу. «Эта клиника создана не только для того, чтобы лечить тела, но и чтобы возрождать души, чтобы дарить надежду тем, кто ее уже потерял». Краем глаза я заметил, как кивает Петров. «Мы открываем эти двери для всех», — продолжил я, — «независимо от статуса, состояния, возможностей. Здесь каждый получит лучшую помощь, на которую способна современная медицина». Я говорил еще несколько минут, вкладывая в слова искреннюю эмоцию. Для меня это не было пустым звуком, я действительно хотел создать место, где люди смогут получать исцеление. Конечно, была и другая цель – легализация доходов, укрепление положения в обществе. Но почему благие намерения не могут идти рука об руку с практической выгодой? Когда я закончил, аплодисменты были искренними и долгими. Настал момент перерезать красную ленточку. Мэр протянул мне большие серебряные ножницы, и я сделал символический разрез под вспышки фотокамер. «Клиника открыта», – объявил мэр. И толпа одобрительно загудела. Аристократы и высокопоставленные чиновники первыми проследовали внутрь, чтобы осмотреть помещение. За ними потянулись и остальные гости. Я пожимал руки, принимал поздравления, улыбался журналистам. Все шло по плану. И тут зазвонил телефон. Я извинился перед очередным поздравляющим и взглянул на экран. «Мама», — сбросил. «Еще звонок. Снова. Еще. Что-то случилось?» «Да». Я отошел в сторону, к тихому уголку холла. «Сынок», — голос матери звучал напряженно, — «не клади трубку, не говори, что занят, это очень важно». Я напрягся, в ее тоне было что-то тревожное. «Что случилось, мам?» «Дед», — она произнесла это слово так, словно оно причиняло ей боль. «Дедушке очень плохо», — он сказал, — «я сама чувствую, он скоро умрет». Я закрыл глаза, пытаясь собраться с мыслями. Прямо сейчас, в разгар триумфа, это известие упало как снег на голову. Врачи говорят, что у него, мама запнулась, счет идет на дни, максимум недели, и он хочет видеть тебя, хочет передать наследство. Это не обсуждается, сынок, ты должен приехать. Я поморщился, только этого не хватало, когда столько дел. Хорошо, я вздохнул, я приеду, скоро. Поторопись, в ее голосе слышалась неприкрытая тревога. Он ждет. Я отключился и почувствовал на плече тяжелую руку. Обернулся, Бестужев. «Проблемы?» – спросил он, внимательно всматриваясь в мое лицо. «Возможно, мне придется скоро уехать». Я встретил его взгляд. «Дед болен, тяжело». Лицо Бестужева на мгновение напряглось, но тут же расслабилось. «Неужели ты решился навестить его?» В его голосе звучало странное удовлетворение. «Да, я не стал вдаваться в подробности о болезни. Надеюсь, с академией проблем не возникнет, пока я буду отсутствовать». Бестужев улыбнулся, и эта улыбка была почти искренней. «Можешь не переживать, я все улажу, никаких проблем не будет». Он положил руку мне на плечо. «Езжай, Кирилл, мы давно этого ждали, и твой дедушка особенно». Я криво улыбнулся словам о том, как для него важно это наследство. Нужно завершить здесь все дела и готовиться к отъезду. По крайней мере, клиника начала работу, это уже победа. Оглядел просторный холл, наполненный людьми, и выдохнул. Быстренько съезжу и вернусь. Все ради одной цели – вернуть силу, разобраться с ЦПУ и найти предателя, что тогда меня убил. Глава 1. Секунд-майор Мешков. Следственное управление. Кабинет секунд-майора Владлена Герасимовича Мешкова встретил посетителей промозглым холодом. Несмотря на работающую батарею, в помещении царил неуютный сквозняк. Старые петербургские стены словно впитывали мороз, а потом медленно отдавали его обратно. Жалюзи, опущенные наполовину, пропускали блеклый зимний свет, рассекавший воздух на полоски. Мешков сидел за массивным столом, массируя пальцами виски. Чашка остывшего кофе стояла рядом с горой папок. Секунд-майор презирал бумажную работу, но еще больше он ненавидел ситуации, когда приходилось опускать хвост перед аристократами. Тяжелые шаги в коридоре заставили его поднять голову. Дверь распахнулась без стука. В управлении только один человек позволял себе такое. Владлен, капитан Державин, вошел, отряхивая с плеч снег. Его седоватые усы заиндевели от мороза, а на красном от холода лице читалось плохо скрываемое раздражение. «Ты звал?» Это не был вопрос. За ним в кабинет молча проскользнули лейтенант Воронцов и поручик Светлов, молодые офицеры, которых Мешков привлек к наблюдению за Орловым. «Садитесь», — Мешков кивнул на стулья, не поднимаясь из-за стола. Державин сбросил шинель на вешалку, с нее посыпались снежные кристаллы. Воронцов нервно поправил манжеты, поглядывая на капитана, словно ища у него поддержки. Светлов остался стоять у стены, скептически разглядывая обстановку кабинета. Новости по Орлову. Мешков выложил на стол папку с красной полосой по диагонали. Он уезжает. Державин нахмурился. Куда? На Урал. Секунд-майор открыл папку, демонстрируя билет на поезд. Капитан потер подбородок, взгляд его холодных глаз стал жестче. И что, аристократишка едет к родне? Нам какое дело? Мешков откинулся в кресле, скрипнувшим под его весом. Лицо секунд-майора, с тяжелыми складками у рта, выражало глубокое недовольство. «Державин, не валяй дурака», – процедил он. «Сколько месяцев мы пытаемся прижать этого Орлова? Сколько раз он выскальзывал у нас из рук?» Он ударил кулаком по столу, а теперь внезапно собирается и мчится на край света. «Тебе не кажется это подозрительным?» Воронцов невольно поежился от этой вспышки. Светлов же остался невозмутимым, только чуть приподнял бровь. После нападения на его особняк, Державин пожал плечами. Логично, что он хочет отсидеться у родни. Именно. Мешков подался вперед. После нападения, которое мы так и не смогли раскрыть, Воронцов нервно откашлялся. Но у нас нет прямых улик. Заткнись, лейтенант, отрезал Мешков, не глядя на молодого офицера. Слушайте меня внимательно. Вы двое, он перевел взгляд на Воронцова и Светлова, отправитесь следом за Орловым. Билеты уже куплены. Он выложил на стол два железнодорожных билета. Воронцов неуверенно взял их, изучая маршрут. Екатеринбург, он посмотрел на Мешкова. Но как мы объясним командировку? Все оформлено. Секунд-майор раздраженно махнул рукой. Официально вы едете проверять жалобы на местное отделение жандармерии. Неофициально, не спускайте глаз с Орлова. Каждый шаг, каждая встреча, каждый разговор, я хочу знать все. Светлов наконец подал голос. А если он заметит слежку, он же аристократ, наверняка имеет защитные артефакты. Мешков усмехнулся, и эта улыбка не предвещала ничего хорошего. Он выдвинул ящик стола и достал небольшой серебристый прибор, похожий на карманные часы. Вот, он протянул устройство Светлову. Новейшая разработка спецотдела, отслеживает ауру даже через маскировочные артефакты. С этим вы его не потеряете. Светлов принял прибор, рассматривая тонкую гравировку на крышке. И держитесь подальше от людей Бестужева, добавил Мешков. Наверняка этот старый лис отправит свою охрану. Не попадайтесь им на глаза. Бестужев, Державин нахмурился еще сильнее. Он все еще опекает этого Орлова, не просто опекает, Мешков скривился. Прикрывает. После открытия клиники мой источник сообщил, что он лично разговаривал с начальством, чтобы нас отозвали от расследования нападения на особняк Орлова. Светлов переглянулся с Воронцовым. Лейтенант выглядел откровенно встревоженным, связываться с людьми Бестужева никому не хотелось. Воронцов нервно сглотнул. А если все-таки это просто поездка? Мешков окинул его таким взглядом, что лейтенант съежился. Тогда вы отдохнете на Урале, сухо ответил секунд-майор. Но я чую нутром, он что-то скрывает, и на этот раз мы его прижмем. Державин поднялся, забирая папку со стола. Я буду на связи. Если что-то пойдет не так, сразу звоните. Мешков кивнул. Только смотрите, не лезьте на рожон. Никаких прямых контактов с Орловым, только наблюдение. Когда офицеры вышли, Мешков подошел к окну. За стеклом кружила метель, заметая улицы Петербурга тяжелым, мокрым снегом. Где-то там, в этой белой круговерти, затаился его враг, молодой аристократ, выскользнувший из всех расставленных ловушек. На этот раз, Орлов, пробормотал секунд-майор, глядя на метель, от меня не уйдешь. Граф Петр Алексеевич Бестужев, родовое поместье. Кабинет Петра Алексеевича Бестужева был погружен в полумрак. Снежинки бесшумно ударялись о стекло, а в камине потрескивали дрова, бросая причудливые тени на портреты предков, висевшие на стенах. Тяжелые бархатные шторы приглушали городской шум, создавая атмосферу изоляции от внешнего мира. Бестужев стоял у окна, заложив руки за спину. Его высокая фигура с седыми пружинистыми кудрями до плеч казалась неподвижной статуей. Только глаза, выцветшие, серые, настороженные, внимательно следили за улицей. Хрустальный бокал с янтарным коньяком в руке Бестужева поймал отблеск пламени. Он сделал глоток, позволяя благородному напитку согреть горло. На губах старика играла едва заметная улыбка. Сегодня он получил новость, которую ждал долгие годы. Дверь отворилась бесшумно, и в кабинет скользнул Вертинский, начальник его личной охраны. Этот человек всегда появлялся неожиданно, словно материализовался из теней. Строгий костюм, безупречно выбритое лицо с тонким шрамом, пересекающим левую скулу, и пронзительные глаза, не упускающие ни одной детали. Петр Алексеевич, он слегка поклонился, сохраняя идеальную осанку. Бестужев не повернулся, продолжая наблюдать за улицей. Вертинский, его голос звучал удовлетворенно, почти мягко. Слышал новость, наш молодой друг решил навестить деда. Да, кивнул Вертинский. Орлов купил билет на утренний поезд до Екатеринбурга, забронировал отдельное купе, едет вместе с одним своим гвардейцем. Теперь Бестужев обернулся. На его лице с толстыми губами расплылась улыбка, и впервые за много дней она отразилась и в глазах. Наконец-то, он отошел от окна и направился к столу. Я уже начал думать, что придется его силой туда тащить. Дед столько лет ждет, а этот мальчишка все не решался. Он опустился в кресло, обитое темной кожей, и жестом предложил подчиненному сесть напротив. Я предлагал ему охрану, продолжил Бестужев, вертя в пальцах бокал. Отказался. Сказал, что справится сам. Старик покачал головой. Такая самонадеянность. После нападения на его особняк, он не подпускает к себе никого близко, заметил Вертинский. Даже шальную держит на расстоянии, хотя она явно не против сблизиться. Бестужев хмыкнул, поставив бокал на стол. Шальная. Да, она настойчивая особа, но не в этом дело. Он посмотрел Вертинскому прямо в глаза. Орлов едет к деду, за наследством. Ты понимаешь, что это значит? Вертинский кивнул, в его взгляде промелькнуло понимание. Это ключ ко всему. Именно, Бестужев откинулся в кресле. И я не могу позволить, чтобы что-то помешало. Даже если сам Орлов не понимает важности момента. Он достал из ящика стола фотографию, снимок сгоревшей базы наемников за городом. Среди обугленных останков виднелись тела, изуродованные до неузнаваемости. Кто бы ни напал на его особняк, Бестужев постучал пальцем по фотографии, они не оставляют следов. Профессионалы, и они могут попытаться снова. Вертинский задумчиво наклонил голову. Вы думаете, это те же, что устроили нападение у ресторана Афины? Возможно, Бестужев вздохнул. Или кто-то еще. У Орлова за эти месяцы появилось немало врагов. Он замолчал, словно обдумывая что-то. Затем его толстые губы растянулись в усмешке. Даже его собственный отец. Удивительно, как быстро Дмитрий Юрьевич смирился с уходом жены и дочери из рода. Раньше он бы землю перевернул, чтобы отомстить за такое оскорбление. Вы подозреваете, что он? Я подозреваю всех, отрезал Бестужев. И тебе советую. Он подался вперед. Соберите лучших людей. 10 человек, не меньше. Орлов не должен пострадать, и ничто не должно помешать ему добраться до деда и получить наследство. Вертинский достал из внутреннего кармана небольшой блокнот в кожаном переплете, сделал короткую запись серебряной ручкой. «Все будет организовано», – произнес он, – «билеты купим. 10 человек, как вы сказали, лучшие из моих людей, опытные, проверенные. Они будут следовать за ним незаметно». Бестужев удовлетворенно кивнул. «Орлов не должен знать о них, он упрям и независим. Если поймет, что я все-таки отправил охрану, может сделать что-нибудь необдуманное». Старик поднялся, подошел к резному шкафу из темного дерева, открыл дверцу, достал хрустальный графин и второй бокал. «Выпьем за успех нашего предприятия». Он наполнил бокалы золотистым коньяком. «Это гораздо важнее, чем может показаться». Вертинский принял бокал с легким поклоном. Бестужев поднял свой, посмотрел на жидкость через свет камина. «Это наследство», — проговорил он задумчиво, — «ключ ко многому. Старик слишком долго держал его у себя. Пора». Он не закончил фразу, но Вертинский понимающе кивнул. Оба отпили из бокалов, наслаждаясь изысканным вкусом. «А жандармы?» — спросил Вертинский после паузы. «Мешков явно что-то подозревает». «Мешков», — Бестужев поморщился. «Этот упрямец не оставит Орлова в покое. Наверняка отправит своих ищеек следить за ним». «Уже отправил», — кивнул Вертинский. «Воронцова и Светлова, молодые офицеры, не слишком опытные в оперативной работе. Твоя осведомленность впечатляет», — Бестужев приподнял брови. «Для этого вы меня и держите», — Вертинский слегка поклонился. «Мои люди не пересекутся с ними, если только не возникнет необходимость устранить помехи. Действуй по обстоятельствам». Бестужев вернулся к окну. «Главное, Орлов должен добраться до деда, живым и невредимым». За окном метель превратилась в настоящую снежную бурю. Ветер выл между домами, швыряя в стекла целые горсти снега. Но в кабинете было тепло и уютно, камин гудел, бросая на мебель золотистые отблески. «Знаешь, Вертинский», — задумчиво произнес Бестужев, не оборачиваясь, — «я ждал этого момента много лет, с тех пор, как старик Орлов заключил со мной договор». Он не договорил, словно вспомнив о присутствии подчиненного, махнул рукой. «Иди, подготовь людей, и помни, никакого давления на Орлова, он должен получить наследство по собственной воле». Когда Вертинский ушел, Бестужев долго стоял у окна, глядя на метель. В его глазах отражались огни фонарей, а на губах играла загадочная улыбка. «Наконец-то», — прошептал он, обращаясь к метели. «После стольких лет ожидания, Изольда Игоревна Шальная в новом офисе». Офис Шальной занимал целый этаж в бизнес-центре из стекла и металла. Панорамные окна от пола до потолка открывали вид на замерзшую Неву, скованную льдом и присыпанную снегом. Метель бросала белые хлопья в стекло, словно пытаясь прорваться внутрь, но натыкалась на теплую преграду. Изольда Игоревна стояла посреди просторного кабинета, постукивая ногтями по стеклянной столешнице. Сегодня она выглядела особенно эффектно. Облегающий костюм глубокого винного цвета подчеркивал ее роскошную фигуру, а волосы были собраны в сложную прическу, открывавшую длинную шею. И недели не прошло. Выдохнула она, бросив телефон на стол. Клиника только-только открылась, а он решил уехать. Она взяла в руки хрустальный пресс-папье и стиснула его с такой силой, будто хотела раздавить. Разговор с Орловым оставил ее в бешенстве. «Деду плохо, мать уже там, это важно», — вспомнила она слова Кирилла. Отговорки, сплошные отговорки. Она знала, что за этой поездкой кроется что-то большее, что-то, о чем он не хотел ей рассказывать. Изольда раздраженно швырнула пресс-папье обратно на стол, оно прокатилось и остановилось у самого края. «Чертов Орлов», — процедила она сквозь зубы. Решил все делать сам. Она подошла к окну, вглядываясь в метель. Снежные вихри кружились над городом, создавая причудливые узоры, как и мысли в ее голове. Телефонный звонок заставил ее вздрогнуть. Один из помощников сообщал о проблемах с поставкой медикаментов в клинику. Изольда выслушала его с нарастающим раздражением. «Решайте сами», — оборвала она наконец. «У вас есть все полномочия». Она бросила трубку и снова уставилась в окно. «Завтра в утром», — вспомнила она время отправления поезда. Кирилл настаивал, что ему не нужна компания, что он справится сам. Но Изольда достаточно хорошо его знала, чтобы понимать, он что-то замышляет, и это что-то связано с его дедом. Решение пришло внезапно. Она повернулась и решительно направилась к двери. «Светлана!» — крикнула она секретарше. «Вызовите ко мне Стива и Марка». Через несколько минут дверь открылась, и в кабинет вошли ее телохранители. Стив — высокий блондин с военной выправкой и шрамом, пересекающим левую бровь. Марк — пониже, крепко сбитый, с умными глазами за стеклами модных очков. Оба в безупречных костюмах, под которыми угадывались кобуры с оружием. «Вызывали, Изольда Игоревна?» Стив держался подчеркнуто официально. Шальная кивнула, возвращаясь к столу. Ее походка была мягкой, почти кошачьей, каблуки глухо стучали по мраморному полу. Она опустилась в кресло, закинула ногу на ногу, заставив покачнуться облегающую юбку. «Орлов завтра уезжает», — произнесла она, наблюдая за реакцией телохранителей. «На Урал, к деду». «Мы слышали», — кивнул Марк. «Говорят, старик совсем плох». Шальная хмыкнула. «Возможно, или нет». Она постучала пальцами по столу. «Но дело не в этом. Он никогда не говорил о теплых связях с дедом. Я хочу знать реальную причину, из-за которого можно бросить только что открытую клинику». Стив и Марк переглянулись. Шальная поймала этот взгляд и нахмурилась. «Что?» Стив прочистил горло. «Изольда Игоревна, вы же сами поедете его провожать. На вокзал?» «Да», — она нетерпеливо махнула рукой. «Но не на Урал, а мне нужно знать, что там происходит». Она встала, подошла к сейфу, вмонтированному в стену. Набирая код, она чуть наклонилась, и облегающая юбка подчеркнула изгиб ее бедер. Сейф открылся с тихим щелчком. Изольда достала небольшую металлическую коробку и два билета на тот же поезд. «Вот», — она протянула билеты Стиву, а коробку — Марку. «Артефакты и билеты. Вы едете следом за ним». Марк осторожно принял коробку, удивленно отметив ее вес. «Тут на целый отряд». «Именно». Шальная вернулась к столу, выдвинула ящик и достала две банковские карты. «Орлов себе на уме, а после нападения на особняк». Она замолчала, подбирая слова. «Я не хочу рисковать». Она протянула карты телохранителям. «Все расходы оплачены. Гостиница, питание, транспорт. Не экономьте». Ее взгляд стал жестким. «Главное, не попадайтесь ему на глаза. И держитесь подальше от людей Бестужева. Наверняка этот старый лис тоже отправит свою охрану». «А если что-то случится?» — спросил Стив. Шальная медленно сняла очки, протирая стекла шелковым платком. Без них ее лицо казалось более уязвимым, почти юным. «Орлов», — она помедлила, подбирая слова, — «он сильнее, чем кажется, но его сила специфична. Если возникнет реальная опасность, помогите ему, но не выдавайте своего присутствия без крайней необходимости». Она вернула очки на переносицу, и маска деловой женщины снова скрыла мимолетное беспокойство. «И ежедневные отчеты», — добавила Шальная, ее голос стал требовательным. «Хочу знать о каждом его шаге». Стив кивнул. «Будет сделано, Изольда Игоревна». Шальная подошла к книжному шкафу, отодвинула несколько томов и достала небольшой сверток, завернутый в темную ткань. «И вот еще», — она протянула сверток Стиву. «Этот артефакт особенный. Используйте его только в крайнем случае». «Что это?» — спросил он, не решаясь развернуть ткань. «Лучше вам не знать», — покачала головой Шальная. «Просто храните его. И если дела пойдут совсем плохо...» — она сделала многозначительную паузу. «Он поможет». Стив кивнул и спрятал сверток во внутренний карман пиджака. Шальная подошла к нему вплотную, поправляя воротник его костюма. Ее духи, терпкие, с нотками пряности и чего-то цветочного, окутали его на мгновение. «Будьте осторожны», — произнесла она, глядя ему в глаза, — «и не дайте ему наделать глупостей». Когда телохранители ушли, Шальная вернулась к окну. «Завтра», — пробормотала она, глядя на падающий снег, — «завтра я тебя провожу дорогой и даже пожелаю счастливого пути». На ее лице появилась легкая, чуть насмешливая улыбка. Она прижала ладонь к холодному стеклу, словно пытаясь дотянуться до кого-то очень далекого. «А потом узнаю все твои секреты», — закончила она едва слышно. «Дмитрий Юрьевич Уваров-Орлов, бывший отец Кирилла, Москва. Витя, ты уверен?» Дмитрий Юрьевич влетел в свой кабинет и поспешно захлопнул дверь. Никто не должен был услышать этот телефонный разговор. «Так точно, господин», — отвечал в трубку глава гвардии рода. «Он направляется в Лосневку, до Урала на поезде поедет, билет уже купил». «Наконец-то», — выдохнул Дмитрий Юрьевич. От радости он изобразил несколько танцевальных па. «Наконец-то лед тронулся. Скоро, совсем скоро». Косые взгляды и перешептывания за спиной сменятся восторженными возгласами. Еще бы, так повернуть в свою пользу всю эту ситуацию с переходом супруги и дочери в род Орлова. Но больше всего его радовала другая мысль. Как только Кирилл получит наследство, оно станет его, непременно станет. Тот сам его отдаст, еще и спасибо скажет, что так легко отделался. А то ж, нечего умыкать из чужого рода девиц, пусть это и родственники. Читать законы империи надо, а также кодекс аристократов. Так, Витя, Дмитрий Юрьевич прекратил радоваться и сосредоточился на деле. Главное, чтобы рыбка не сорвалась с крючка. Что, господин, охрану ему обеспечь. Вот, что, буркнул Дмитрий Юрьевич, только незаметно. Человек 15 хватит, уточнил Виктор, чего опасаться. Думаю, хватит, протянул Дмитрий Юрьевич, только обязательно маги, чтобы были в отряде. Василий Сергеевич наверняка попытается помешать ему. Василий Сергеевич, огонь Дагановский, он самый, нахмурился Дмитрий Юрьевич. А, знаешь, что, Витя, поезжай сам. Отчеты каждый день, дважды в день. Мысль отправить главу гвардии показалась Дмитрию Юрьевичу правильной. Тот недавно взял бакалавра, должен справиться. А уж с поддержкой вторых и третьих рангов, так и вовсе, станет грозной силой. Василий Сергеевич, огонь Дагановский. Родовая усадьба. Василий Сергеевич барабанил пальцами по столу и напряженно всматривался в собеседника. Собеседник же, мужчина лет 40, все сказал и ждал ответа. Значит, Бестужев отправляет отряд прикрытия, протянул огонь Дагановский. От жандармов тоже будет несколько сотрудников. Уверен, Василий Сергеевич посмотрел в потолок, его папаша тоже подсуетится, пару человек зашлет. Василий Сергеевич, я не совсем понимаю. Мужчина убрал руки с подлокотников кресла и развел ими в стороны. Ему-то это зачем? А ты не раскусил его игры, Леня? Усмехнулся огонь Дагановский. Думаешь, хитрый крыс просто так отдал в род жену и дочь? Не понимаю. Он попытается сыграть на древних законах, Леня, и потребует сатисфакции. Я сам не сразу понял. Хитер Димка, хитер. Василий Сергеевич, мы в любом случае готовы. Леонид выпрямился в кресле и протянул папку с бумагами. Нами выкуплены целых 3 вагона. На каждой станции туда будут подсаживаться наемники. К моменту, когда пойдут безлюдные места, мы будем готовы уничтожить там всех. Леонид закончил доклад и ушел, а Василий Сергеевич, ознакомившись с документами, сжег их. «Наследство мое», — думал он и, закрыв глаза, откинулся на спинку кресла. «Никто, никто не сможет мне помешать». Дальше в его голове мысли превратились в кино. Вот он получает наследство Орловых, свой приз. Вот, сам император чествует его. Вот Бестужев признает его главенство и уступает пост лидера фракции. В мечтах князь Огонь Дагановский давно уже видел эту картину. Уже как 20 лет, в грезах он стал вторым после семьи императора. Осталось только реализовать это в жизни. Конрад Бергсон, конспиративная квартира в столице. Вам ясны приказания? Конрад Бергсон стоял перед младшим командором, сиром Отто Ланге, и хмуро разглядывал, кем его решил заменить в этой миссии великий магистр. «Ясны, сир Бергсон», — отвечал Отто, соответствующий своей фамилии на все 100%. Он был на полголовы выше своего начальника. «С таким ростом ему в поезде будет тяжело развернуться», — думал Конрад, — «лучше бы послали кого низкорослого». Сомнения одолевали Бергсона с того момента, как великий магистр отреагировал на его доклад по Антону Соколову и прислал Отто с отрядом рыцарей. А теперь... Так совпало, что и Орлов уезжает на поезде. Следить, по возможности уничтожить, Урал нужен нам самим. Так точно, сир. Вид у Отто был бравым, но глаза выдавали, что он поскорее хочет отправиться в путь. Начальство ему надоело. Бергсон видел это и злился еще сильнее. Сам Ланге почти дотянул до звания магистра. С ним 4 рыцарей-бакалавров и 2-ранговые оруженосцы. Да с такими силами он и сам бы выполнил это задание. Вообще, не слишком ли? но великому магистру видней. Нужен Конрад в столице, значит, так тому и быть. И плевать ему на скверные предчувствия Бергсона, когда они его останавливали. На памяти Конрада никогда. Она махнул рукой, отпуская младшего командора, и посмотрел на своих ассистентов, которым до рыцарей было дальше, чем до Стокгольма пешком. «Усильте слежку за объектом», — буркнул Конрад, перебирая пальцами бронзовые четки, «послезавтра навестим его. Кирилл Орлов или Кирилл Саитос. Утро понедельника. Раннее утро. Сестру я оставил в особняке. Хоть она и рвалась провожать меня на перроне, но, к моему выходу из дома, даже не проснулась. Ирина Леонтьевна от души накормила нас и сунула в руки Николаю целую сумку провизии. Слон погрузил вещи в машину, а Василий отвез нас на вокзал. Несмотря на раннее утро, автомобилей на дороге оказалось прилично. У самого вокзала еще больше, но мы доехали почти без пробок. Постоять пришлось на парковке, дожидались шальную. Мой партнер, в отличие от сестры, все же примчалась меня провожать. «Вот», — Изольда протянула мне спортивную сумку, — «это тебе». «Что там?» — спросил я, не спеша ее брать. «Бери», — надавила она, и, как только я взял ее, обняла меня. Прижала так крепко, что я, даже через пальто, ощутил два упругих холма под ее шубкой. Она мазнула губами по моей щеке и отстранилась. Всхлипнула наигранно и, часто-часто заморгав, поднесла к лицу платочек. «Ну, чего стоишь?» — фыркнула она. «Пойдем, а то поезд без тебя уедет. Не понимаю эту женщину. В ней пропадает гениальная актриса. Она так себя ведет, что я не всегда различаю, где правда, а где наигранность. А некоторые ее поступки так вообще не укладываются в голову. Вот, скажите на милость, зачем мне целая сумка артефактов? Причем слабых и неказистых. У меня своя такая же есть и там все высшего сорта. Из моих рук. На перроне я задерживаться не стал. Поезд уже стоял на посадку. Шальная еще раз прижалась ко мне всем телом. Проводник сверил билеты, и мы с Колей поднялись в тамбур. Бедняга, я хотел налегке поехать. Взял всего две сумки. Так женщины накинули на него еще. Теперь он походил на вьючного мула. Протискивался по вагону бочком. В купе Коля свалил сумки на свой диван и принялся разбираться, куда их деть. Я же уселся на свое место и задумался. Как-то быстро все получается. Быстро и неожиданно. Мне бы в клинику сегодня поехать, она вот-вот начнет принимать пациентов. Майор Петров, вроде бы, взял все в свои руки, и переживать ни о чем, но я так и не успел ознакомиться с бумагами за ремонт. Арсений, управляющий, словно избегал меня, хотя, копию бумаг я у шальной взял. По дороге ознакомлюсь. Хорошо еще, что Бестужев, как и обещал, организовал мне послабление в академии на время поездки. Как Шелестов не скрипел зубами, но разрешение мне выдал. Причем в воскресенье, вечером, хех, оговорил, что академия вне политики. Хотя он и тут подгадил. Не каникулы дал, а разрешение на дистанционное обучение. Придется, как приеду, выходить на связь и слушать лекции, сдавать сессию. Но это ерунда, а вот возможности Бестужева все же удивили. Надо будет запомнить это на будущее. Может, пригодится. ХМ, а может ли Бестужев снять комендантский час? Нет, это точно мимо. Слишком очевидно. Тифона мне в напарнике, я ж так и не купил весло Харону. Да еще и не успел наведаться, ни к банкиру, ни к лейб-гвардейцу. Поездка к деду сорвала все планы по усилению, хотя, там же рядом будет артефактор с моей аурой. Что ж, номер 3 станет первым. Стук в окно прервал мои мысли. Повернул голову и увидел шальную. Она стояла прямо напротив и картинно махала белым платочком. «Чего?» — развел я руками в стороны. Изольда что-то сказала, но я за стеклом не услышал. «Чего?» — я снова повторил свой маневр руками. «Идиот!» — прочитал я по губам девушки, и она указала рукой в верхнюю часть окна. Глянул туда и увидел задвижку. Потянулся, повернул ее, и окно открылось. «Традиция такая, дубина!» — донесся до меня голос Изольды. «Тебя что, не провожали никогда?» Ответить я не успел. Состав дернулся, что-то лязгнуло, стукнуло, зашипело, и поезд тронулся. Медленно, громко, он поехал вперед. Шальная отдалялась, но все так же стояла и махала платочком. Что ж, поездка началась. И хоть у меня в столице много дел осталось, да и дед, уверен, озадачит, но, нет худа без добра. Ехать нам почти двое суток. Отдохну. Глава 2. Мерный стук колес убаюкивал. Густой лес за окном сменялся станциями и сельскими улицами, чтобы вернуться вновь. Вернуться и раздражать взгляд отсутствием листвы. тянуться к вагонам голыми ветвями. Ситуацию могли спасти елки и сосны, но их, почему-то, было мало. Сами они радовали взгляд, но общую картину спасти не могли. Мне быстро надоел этот бледный, мертвенный пейзаж. Он напоминал о царстве мертвых. Конечно же, в Аиде не было снега и елок, но царили пустота и одиночество. Голый, по-зимнему неживой лес, вызывал именно такие чувства. Пустота и одиночество. Всего 9 утра, но вся эта серость за окном раздражала, будто едем уже пару сотен лет. Задернул шторы и улегся на диван. Голова коснулась подушки, и я провалился в сон. Проснулся после обеда и оказался, будто в другом измерении. Коля включил в купе лампы. Желтый свет заливал помещение теплом. Играл на стенах, на покрытой лаком столешнице. Николай расстегнул сумку Ирины Леонтьевны и достал наши запасы. На столе появился контейнер с вареной картошечкой. Стукнул скорлупой пакет с вареными вкрутую яйцами. Звякнула солонка, зашуршала фольга, раскрывая жареную курочку. Тонкая корка хрустнула, и по купе поплыл вкуснейший аромат. Рот тут же наполнился слюной, а в животе заурчало. Коля еще доставал какие-то котлеты, соусы, нарезанные в салат овощи, но я не присматривался. Отделил корочку и отправил в рот. Теплый свет и накрытый стол создали уютную атмосферу. Покачивание поезда добавили умиротворение. Я забыл обо всем на свете, даже о вилке с ложкой. Как же пахнет, Цербера мне в завистнике, пробубнил я с набитым ртом. Эх, завидую вам, господин. Коля грустно посмотрел на стол и наколол на вилку картофелину. Я вспомнил, что он у меня не учувствует ни вкуса, ни запахов. Исправить это сейчас я не мог, но, есть же другие варианты, правда? Хочешь, я макнул котлету в соус, расскажу тебе, как пахнет. Коля не успел ответить, а я продолжил. Представь, что ты прошел сотню верст за день, устал. Нашел для привала удобное место под сенью дерева у ручья. Развел огонь и стал жарить над ним курочку. Легкий ветерок бросает на тебя дым костра. Ноги покалывает, они отходят от долгой дороги, а над огнем лопается корочка, жирок капает на угли, шипит. Господин, не надо, жалобно протянул Коля, чем я заслужил такую пытку? Хм, да ничем, извини, я вздохнул и посмотрел на остатки обеда. В животе ощущалась приятная тяжесть, просто настроение какое-то такое, я покрутил в воздухе ладонью, мечтательное, что ли. Понимаю, протяжно вздохнул Коля, меня в поезде тоже пробирает единение с миром. Все проблемы оказываются неважны, и я, словно вне времени нахожусь, оно замедляется, исчезает. Нет ни вчера, ни завтра, есть только сейчас. Мерный стук колес, шаги за дверью купе, голоса за стенами. Словно снова в детстве оказался, надо только лежать и есть. Хех, Коля, точнее и не скажешь, кивнул я. Оказывается, мой слуга не чужд философских измышлений. Открытие, однако. Господин, а вы вернете мне чувства? Спросил Коля с надеждой во взгляде и в голосе. Верну, я вспомнил, какие взгляды он бросал на публичный дом у пустыря. Вернемся в Питер, подготовим для этого все. Чтобы внести изменения в ритуал, мне нужна была сила. Если заберу часть духа у артефактора, или у кого-то из столичных, то, возможно, хватит емкости резервов, чтобы сделать все разом. Иначе, придется идти по длинному пути. Жаль, что в этом вопросе артефакты-накопители мне не помогут. Мысли после еды стали вялыми. Время, как заметил Николай, замедлилось. Меня снова потянуло в сон. Помотал головой, прогоняя хмарь из головы. Встал и сходил к Титану в вагоне. Набрал кипятка для растворимого кофе. Хе-хе, название-то какое, Титан. И, ведь, угадали, среди чайников это монстр. В голове мелькнула мысль, что я пью кофе из Титана, и стало еще смешней. Задерживаться в коридоре не стал. Ты заметил, что у нас в соседях много аристократов? Спросил я у Коли, когда вернулся. Ни одного не видел, пожал плечами слуга. Я тоже, хмыкнул я, но охраны у них там полно. Одни мордовороты из купе выглядывают. Разузнать, кто едет рядом, не надо. Я поставил кружку с кофе на стол. С одной стороны, надо пользоваться любой возможностью, чтобы наладить связи с аристократами. А с другой, мне так лень. Все эти светские разговоры ни о чем. Обсуждать погоду или политику. Ну нафиг. Как сказал Коля, я выпал из реальности. Вне времени я, пока еду в поезде. Лучше другими делами займусь. Сонливость от прогулки сняло как рукой. Я решил воспользоваться моментом и поработать с отчетами по ремонту клиники. Взять их у Арсения управляющего я не успел, он был сильно занят. Пришлось просить копии у Шальной. Достал папку с бумагами и вчитался в строчки и цифры. Разбирался я долго, то ли потому, что глаза снова начали слипаться, и приходилось подбадривать себя, отправляя Колю за новой порцией кофе, то ли потому, что никогда не любил всю эту финансовую ерунду, но суть старалась ускользнуть от моего понимания. Цифры не складывались, и многое не сходилось. За окном стемнело, а я все пытался разобраться, что не так. Формулировки были какие-то запутанные. Создавалось ощущение, что, вроде бы, все в порядке, но финальная сумма и бюджет на будущее неоправданно раздуты. Когда мозг окончательно потонул в отчетности, я отложил папку в сторону. Ничего не понимаю. Буревистов прекратил мешать моему проекту, но цены на работы и материалы не упали. Это единственное, что я смог вычленить из документов. Как приеду, надо будет навестить Арсения. Пусть объяснит все подробно. Утомленный отчетами и убаюканный поездом, я крепко уснул и проспал до самого утра. Разбудил же меня долбеж в двери крик. «Именем императора, откройте!» Крик сопровождался лязганием затвора. В руках у Николая оказался пистолет, который он направил на дверь. «Ты чего?» – удивился я, приводя себя в порядок простым заклинанием. «Говорят же, именем императора!» «Мало ли, что говорят!» – повел стволом Николай и протянул пистолет мне. Взял оружие машинально. В руке Коли возник второй пистолет, и он шагнул к двери. Открыть, откуда, что берется. Уверенность Коли была непрошибаемой. Он раньше так себя не вел, а тут, даже не выяснив, кто за дверью, сразу вооружился. Кажется, работа на меня изменила его характер. В данный момент все это выглядело забавно. Заклинание разведчик сообщило, что стучится к нам всего один человек, и он не маг. Но говорить об этом я не стал. Захотелось посмотреть, насколько поменялся Коля, что он будет делать. Ну, а человек за дверью сам виноват, нечего было так барабанить. «Открывай», кивнул я, убирая пистолет на стол, все равно не умею им пользоваться. В этот момент стук повторился, за ним начался крик. Коля резко открыл дверь, схватил за грудки мужика в синей форме и, втащив его в купе, приставил ствол пистолета к его лбу, прямо под козырек фуражки. Выпучил глаза жандарм. «Чего орешь?» – буркнул Коля. «Доброе утро!» – улыбнулся я, граф Орлов. «Доброе! Зачем вы пытались вломиться в наше купе?» «Аэм!» – завертел головой жандарм, лицо у него было помятое и какое-то сонное. «Коля, убери пистолет! Не видишь? Человек нервничает! Стучаться надо вежливо!» – буркнул Николай и отпустил жандарма. Прошел к дивану и, взяв мой пистолет, уселся на свое место. Законник следил за ним ошарашенным взглядом. Даже рот приоткрыл от удивления. «Уважаемый», я пощелкал пальцами, «все в порядке, у нас имеются документы на оружие. Так зачем вы хотели к нам вломиться?» Жандарм перевел взгляд на меня, сглотнул, откашлялся и неуверенно произнес. «Вы граф?» «Да», вытащил из-за пазухи цепочку с перстнем рода и помахал ей. «Прошу простить мою неучтивость», справился с замешательством жандарм. «Корнет Егоров, мне никто не сообщил, что здесь будет аристократ. Еще бы, билеты я оформлял на Колю, а в сведениях о себе не делал пометок о происхождении. Конечно же, сотрудники железной дороги выяснили, кто я такой, но, помня Кузьму, я дал 5 рублей проводнику. Он обещал сохранить мой титул в тайне. Ну, не хотел я встреч с другими аристократами. Вообще не собирался выходить из купе, чего я в этих поездах не видел». «Так, что вы хотели, Корнет?» – поторопил я жандарма. «Дело в том, что в поезде произошло убийство», – выпалил он. «Убийство, да, и я прошу вас пройти в вагон-ресторан». «Зачем?» – я удивился еще сильней. «Там пройдет опрос свидетелей, и...» – жандарм замешкался. «Подозреваемых. Нас подозревают?» – поинтересовался Коля, достав из пистолета магазин. «Думаю, сейчас всех подозревают», – хмыкнул я, наблюдая, как жандарм с опаской смотрит на оружие. Еще раз щелкнул пальцами, привлекая его внимание, и сообщил: «Мы будем минут через 15. В вагон-ресторан мы собирались, как на поле боя. Не знаю, было убийство или не было, случайность это, или намеренно, чтобы выманить меня из купе. Но надо быть готовым. С другой стороны, а зачем меня выманивать? Никаких преимуществ в купе мне не давало. Наоборот, в вагон-ресторане пространства для маневра больше. Так что, думаю, со мной все это не связано. Но подготовиться надо. Последние артефакты из наших сумок спрятались в карманах одежды. Коля убрал пистолет и вскрытую кобуру на плече и поясе, и мы вышли в коридор. Наши соседи уже были там и тоже двигались в вагон-ресторан. Что ж, не только нас одних подняли. Видимо, что-то действительно стряслось. Но странно, что я не вижу ни одного аристократа. Одни амбалы из охраны. Может, благородные уже на месте? Мы прошли несколько тамбуров. Нас проводили обеспокоенными взглядами проводники. Двери тяжело скользнули в стороны, и мы оказались в вагон-ресторане. Здесь народу прибавилось. За столами сидели, а в проходах толпились мужчины и женщины. На пальцах у некоторых из них я разглядел родовые кольца разных форм, в основном нетитулованного дворянства. И это никак не объясняло огромное количество охраны. «Граф Орлов, позвольте представиться, лейтенант Воронцов», — ко мне подошел жандарм в штатском. Причем, по его костюму и подтянутому общему внешнему виду сразу было видно, что он из столицы. А еще, я где-то его видел, но не мог вспомнить где. «Прошу, пройдемте, мне надо с вами побеседовать». Он указал на свободный стол, который я не заметил из-за толпы людей. Мы присели, и я обратил внимание, что за соседним столом сидят какие-то иностранцы. Несколько крепышей в костюмах и удивительно высокий мужчина. Даже, сидя в кресле, он возвышался над своими собеседниками. Говорили они, кстати, на немецком языке. «Кирилл Дмитриевич, скажите, где вы были ночью?» «Вспомнил вас», — улыбнулся я. «Вы присутствовали на допросе в академии. С вами еще был капитан, как его?» Я покрутил ладонью в воздухе. «Державин», — кивнул Воронцов. «Точно, Державин», — согласился я. «Так, что, говорите, вы перевелись в транспортную жандармерию?» «Я такого не говорил», — удивленно встрепенулся Воронцов, а я заметил еще одно знакомое лицо. «А вон и ваш напарник, Светлов, кажется», — улыбнулся я. «Неужели Державин обозлился и уволил вас двоих после того допроса?» «Нет, как вы могли такое подумать?» — возмутился Воронцов. «Но вы же здесь, а он там, или...» — махнул я рукой и замер. «Он тоже здесь?» «Нет», — помотал головой Воронцов, а в его глазах мелькнуло раздражение. «Мы в командировке. То есть следить за мной он отправил вас не в наказание?» «Конечно, нет, мы на хорошем счету». «Отлично, тогда покажите ордер или решение суда, пожалуйста», — хмыкнул я и подозвал официанта. «Можете сходить за ним, пока я завтракаю». «Че что, простите?» Возмущение и раздражение слетели с Воронцова, будто пыль с ковра от мощных ударов выбивалки. «Вы только что признались, что следите за мной», — пояснил я. «Хочу узнать, на каком основании». Пока Воронцов подбирал слова для ответа, я заказал завтрак для нас с Колей и окинул вагон-ресторан более внимательным взглядом. Все же аристократов здесь было мало, очень мало. А вот амбалов, которых по одному лишь виду можно смело назвать головрезами, находилось прилично. Человек 15. «Что-то тут не так», — я посмотрел на Воронцова, который все никак не мог справиться с замешательством, и спросил у него. «Не находите, что пассажиры нынче странные пошли?» «То, что Воронцов и Светлов следили за мной, очевидно. Прекрасно помню слова Мешкова, что он установит наблюдение за моим домом. Видимо, и в поездке решил за мной приглядывать. Интересно, это его оперативники в гражданском или он не один такой? А что, тот же Бестужев мог отправить бойцов? Что вы имеете в виду?» — просипел Воронцов, оглядываясь по сторонам. «Слишком много бойцов вокруг», — пожал я плечами, — «а сзади вас, так вообще иностранцы. Если вы действительно ищите убийцу, я бы, на вашем месте, присмотрелся к ним». Я имел в виду мордоворотов солдат, но высокий немец при моих словах дернулся всем телом и задел рукой блюдце с чаем. «Что ж, он нас точно подслушивал. Это спортсмены, едут на соревнования», — произнес Воронцов, но слова его звучали как-то неубедительно. «Видимо, точно его группа прикрытия». «На какие?» — хмыкнул я. «По стрельбе и закапыванию трупов в лесу? Все бы вам шуточки шутить, господин Орлов», — насупился Воронцов. «А между тем, ночью, в соседнем вагоне убили гражданина Норвегии, а его спутница, гражданка Швеции, пропала без вести, и мы с поручиком не могли не помочь коллегам». «Так и пропала?» — спросил я и, ухмыляясь еще шире, указал рукой в конец вагона. «А это не она вошла?» Воронцов, как и иностранцы за соседним столом, — «да и, тартар всех поглоти, вот же ушастые», — половина вагона повернулись в нужную сторону. Девушка стояла у дверей в тамбур. Ее шатало. Рваная одежда и кровь на лице выдавали, что недавно она с кем-то дралась. Вскрикнули какие-то женщины. «Счисти, сие истеце касчие», — выдал длинный немец и стал подниматься из-за стола. Кто-то шагнул к девушке, но она ни на кого не обращала внимания, лишь посмотрела в мою сторону, скривилась, так, словно увидела что-то мерзкое, и резко махнула рукой. В ее пальцах льдом блеснул бриллиант, и в следующий момент девушка разлетелась в стороны кровавыми брызгами. Абсолютно все замерли. На вагон упала тишина. Я слышал, как сердце Воронцова ударило несколько раз, словно вело обратный отсчет. На пятом ударе, там, где стояла девушка, возник портал. Внезапно все вокруг стало серым и блеклым. Изо рта людей вырвался пар. Повеяло могильной сыростью. Из портала раздался протяжный вой и рычание, а затем оттуда появилась рука. Отто Ланге. Поезд. Младший командор Ланге с трудом выдержал напутствие сира Конрада. Он еле сдерживался, чтобы не сообщить Бергсону, что тот утратил доверие великого магистра, что ему осталось не так уж и долго на своем посту. Именно поэтому Ланге прислали в столицу, заменить неуклюжего Конрада. Но в планы вмешался случай. Пришлось отправляться на поезде, и великий магистр захотел, чтобы это был он, Ланге. Что ж, пусть Бергсон еще подышит. Когда Отто вернется, возможно, ему разрешат лично отправить Конрада в отставку. Поезд Отто не понравился. Слишком тесно, но он никак не показал своего настроения подчиненным рыцарям. Они разместились в своих купе и отправили оруженосцев на поиски цели. Отто знал, что обе цели уселись в поезд. Осталось узнать, в какие вагоны. К ночи после первого дня он узнал. Тут же собрал рыцарей и направился в нужный вагон. Они выждали, когда цель покинет купе, и атаковали. Мужчина умер сразу, а девушка успела выпрыгнуть в окно поезда, что шел полным ходом. Она не могла выжить, но, несмотря на это, Отто приказал проверить все вагоны. Он и его люди прошлись от паровоза до хвоста поезда, никого не нашли и успокоились. Одно плохо, избавиться от трупа мужчины они не успели. Когда вернулись, его уже нашел проводник. Глава 3. Люди за соседними столиками вздрогнули, поежились, оглядываясь в поисках источника холода. Посуда на столах задребезжала, чашки с чаем пошли рябью. Поверхность жидкости покрылась тончайшей коркой льда. Из ниоткуда, прямо посреди вагона, возникла темнота. Не просто тень, а абсолютная чернота, словно кто-то вырезал кусок реальности и заменил его пустотой. Пассажиры, сидевшие ближе всего к аномалии, замерли, не в силах поверить своим глазам. Женщина в дорогом пальто приглушенно вскрикнула, прижав ладонь ко рту. Тьма пульсировала, расширяясь с каждым толчком. С каждой пульсацией портала температура в вагоне падала все ниже, изо ртов людей вырывались клубы пара, стекла окон начали покрываться морозными узорами. Я резко подался назад, чувствуя, как по каналам ауры заструилась энергия. Источник внутри меня откликнулся мгновенно. Привычное тепло разлилось по телу, готовое трансформироваться в заклинание по первому импульсу воли. Мышцы напряглись, разум обострился, анализируя происходящее. «Что за...» — начал я, но слова застряли в горле. Рука, если точнее лапа, огромная, серая, с пальцами толщиной с мое запястье, покрытыми наростами, напоминающими бородавки. Ногти желтые, изогнутые, похожие на когти хищной птицы, вонзились в края портала, словно вплоть. За первой рукой появилась вторая, такая же массивная и уродливая. Они ухватились за края разлома, напряглись, вздулись бугры мышц, и существо с ревом вытянуло себя в наш мир. Тело твари напоминало гору мускулов, обтянутых серо-коричневой кожей, покрытой наростами, ростом выше любого человека. Голова почти касалась потолка вагона. Плечи такие широкие, что едва не задевали стены по обеим сторонам. Массивная челюсть с выпирающими клыками, похожими на обломки ржавых ножей, глубоко посаженные глаза, светящиеся болотным светом. Нос, лишь две вертикальные щели посреди плоского лица. От него разило сыростью, гнилью и чем-то древним. Сама его аура ощущалась иначе. Холодная, влажная, пахнущая мхом и торфяными болотами. Существо из чуждого пантеона, из другого мира. Я не узнавал эту тварь, и это напрягало больше всего. «Коля, назад!» — выкрикнул я, отталкивая слугу за соседний стол. Николай отлетел, запнулся о чью-то сумку и неуклюже приземлился на четвереньки. Но тут же вскочил, глаза его расширились от ужаса и изумления, когда он наконец увидел существо целиком. Монстр повел носом, принюхался. Его ноздри расширялись и сжимались, втягивая воздух. Затем запрокинул голову и издал оглушительный рев, от которого задрожали стекла в окнах. Несколько лопнуло, осыпав ближайших пассажиров осколками. Вой существа был настолько мощным, что у некоторых людей из ушей потекла кровь. Пассажиры в панике бросились к выходам, опрокидывая столы и стулья, расталкивая друг друга. Крики ужаса смешивались со звоном разбитой посуды, но не все успели. Огромная рука схватила ближайшего к чудовищу человека, пожилого мужчину в деловом костюме, который замер от шока, и сжала. Раздался влажный хруст, брызнула кровь, заляпав белую скатерть стены. Тварь отбросила безжизненное тело, словно сломанную куклу. Оно отлетело к стене и сползло вниз, оставляя кровавый след. На мгновение в вагоне застыла неестественная тишина. Затем кто-то истерически закричал, и началась настоящая паника. Люди бросились к выходам с утроенной силой, давя друг друга. Воздух наполнился треском автоматных очередей. Один из вагонов впереди, где я заметил группу амбалов, превратился в огневую точку. Я видел, как мужчины в темной одежде выстроились, направив оружие на тролля. Пули с визгом рикошетили от стен, впивались в серую шкуру монстра, но он их даже не замечал. Они отскакивали от его кожи или оставляли лишь поверхностные царапины, из которых сочилась густая черная жидкость, похожая на смолу. «Это тролль», — раздался чей-то голос и добавил на немецком. «Es wirkt nicht». Судя по интонации, это не работает. Существо развернулось на звук, опрокидывая столы. Его огромные ноги с грохотом врезались в пол вагона, оставляя вмятины в металле. Половицы трещали, ламинат крошился под его весом. Одним прыжком он преодолел расстояние до группы стрелков и обрушил на них свои кулаки, размером с домашний чемодан каждый. Я успел заметить, как стрелявшие отпрянули, но не все были достаточно быстры. Двое оказались смяты ударом, их тела отлетели к стене и сползли вниз. Третий попытался увернуться, но мощная ладонь схватила его за голову. Короткое сдавливающее движение, и череп лопнул, как переспелый арбуз. Внезапно боковым зрением заметил движение. Три фигуры в черном, словно тени, отделились от стены и устремились ко мне. В их руках блеснули короткие стволы пистолетов с глушителями. Явно ребята с опытом, они двигались слаженно, заходя с разных сторон, чтобы я не мог отступить. Инстинкт среагировал быстрее мысли. Заклинание сформировалось и сорвалось с пальцев за долю секунды. Воздушный клинок рассек пространство между нами, оставляя после себя едва заметный разрыв в воздухе, и нападавший в центре беззвучно упал, его голова отделилась от тела и покатилась по полу, глаза все еще моргали в недоумении. Оставшиеся двое замешкались, на их лицах отразилось смятение. Этого мгновения оказалось достаточно. Вторым заклинанием я пробил грудь левого. Последнего отбросил с такой силой, что его тело пронзило оконное стекло и исчезло в снежной пелене за бортом поезда. Господин Николай оказался рядом, в каждой руке по пистолету. Его лицо преобразилось. Из правого виска сочилась кровь, видимо, задело осколком стекла. Не успел я ответить, как из соседнего вагона выскочили еще несколько человек. Их лица скрывались под масками, в руках автоматическое оружие. Но в отличие от первой группы, эти открыли огонь по агрессорам в черном, которые перегруппировались для новой атаки. «Что за цирк?» – процедил я сквозь зубы, перекатываясь за перевернутый стол, когда пули засвистели в опасной близости. «Кто все эти люди? Почему они стреляют друг в друга, а не убегают от монстра?» Монстр продолжал неистовствовать. Он смел ряд кресел одним взмахом руки, словно они были сделаны из соломы. Схватил кого-то из кричащих пассажиров, молодую женщину, которая пыталась скрыться под столом, и швырнул ее через весь вагон. Тело врезалось в металлическую дверь с такой силой, что та погнулась, приняв форму человеческого силуэта. Сквозь дым, пыль и общую суматоху я заметил, как из-за угла появился высокий мужчина, которого я видел ранее. Отто Ланге, вспомнил я его имя из случайно подслушанного разговора.